Бенто и Донбури, сосими и суси, сукияки и темпура. Все эти кушания больше предназначены для праздничного стола, нежели для будничного рациона. Ими чаще почуют гостей после работы, чем подкрепляются в обеденный перерыв. К трапезе среди трудового дня многие японцы относятся с подчеркнутым равнодушием. Еще в 60-х годах я писал о поражавших меня сценах в деловом центре Токио. В полдень среди взметнувшихся ввысь небоскребов появляются вереницы велосипедистов. Каждый рулит одной рукой, а на другой держит поднос, на котором несколько этажей наставлены миски. Это посыльные из закусочных доставляют обед тем, кто трудится за щегольскими фасадами из алюминия и зеленого стекла. Служащие в огромном офисе получают разное жалование, но чаще всего как клерки, так и их начальники довольствуются миской лапши или китайской рамен, или гречневой соба, или толстой вермишели удон. Несколько десятилетий спустя почти ничего не изменилось, разве что заказ на лапшу стали передавать по интернету. Все 7 лет, пока я работал в Японии, список крупнейших налогоплательщиков страны неизменно возглавлял Соносуке Мацусита, основатель одноименного концерна, продукция которого продается также под марками «Националь», «Панасоник». Очень долго я добивался встречи с этим патриархом и идеологом японского бизнеса. И вот, наконец, мне сообщили, что Мацусита готов побеседовать со мной за обедом в штаб-квартире его концерна в Осаке. Чем же, думал я, угостит меня первый богач Японии? А принесли нам по бенто, глубиной коробочки холодного риса с кусочком жареной рыбы и с оленями, да по кружке зеленого чая. Выехав через час обратно в Токио, я первым делом пошел в вагон-ресторан, чтобы после обеда с миллионером как следует поесть. Вполне допускаю, что король бытовой электротехники хотел нарочитой скромностью произвести впечатление на журналиста из Москвы. Но мне доподлинно известно, что у японских предпринимателей издавна вошло в традицию обедать вместе с рабочими в заводских столовых и даже стоять там с ними в общей очереди. В годы Второй мировой войны обедом патриота называли бенто «флаг с восходящим солнцем», белый рис с кружком соленой моркови посредине. Прошло более полувека. По номинальной зарплате, около 3000 долларов в месяц, Япония опередила Западную Европу и Северную Америку. Однако содержимое бенто, которое труженик берет из дома, изменилось незначительно. Вокзальные бенто, которые некогда продавали на перронах, а теперь разносят по вагонам суперэкспрессов, славятся незыблемостью своих традиций. Именно то, чем железнодорожных пассажиров угощали в Йокогаме, Нагое или Киото еще в 20-30-х годах, предлагают их внукам и поныне. Бенто для японцев – самый привычный и удобный способ перекусить не только на рабочем месте, но и на рыбалке, на пикнике по случаю цветения сакуры, на спектакле театра кабуки или на матче борцов сумо. Дорогие бенто укладывают не в лубиные, а в лаковые коробочки, украшенные орнаментом. Кроме риса и солений, там могут быть самые изысканные деликатесы, за исключением скоропортящихся сырых морепродуктов. Впрочем, японцы часто предпочитают не брать бенто из дома, а обедать в заводской столовой или в частной харчевне, каковые всегда есть поблизости от работы. В таких заведениях наибольшим спросом пользуются блюда типа донбури, то есть большая миска с чем-нибудь жареным. За домашним столом японец обычно съедает 2-3 пиалы риса. Хозяйка раскладывает его деревянной лопаточкой, именуемой самодзи. Это символ власти в семье. После 60 лет свекровь торжественно передает самодзи невестке, на которую заодно ложится и ответственность за семейный бюджет. Кроме риса, на домашнем столе всегда присутствуют остальные три компонента японской трапезы – соленье, суп мисо, отвар из сушеной рыбы и перебродившей бобовой пасты, а также сай, то есть приварок. Это могут быть жареная рыба, свинина в кляре, тушеные овощи. В харчевне же, где долго не засиживаются, весь этот комплект можно получить сразу – в виде донбури. Это большая миска, вмещающая и двойную порцию риса, и соленья, и сай. Наибольшим спросом пользуется донбури «Мать и дитя», где приваркам служат кусочки курицы с омлетом. Более плотным обедом, а чаще ужином для компании из нескольких человек, в японской кулинарии служит набе. Это зимняя густая похлебка. Ее готовят в глубокой чугунной сковороде, которую жаровней ставят перед гостями. В нее наливают немного бульона, добавляют соевый соус и мирин. Доводят до кипения. Гости сами кладут туда ломтики свинины, курицы, рыбы. Позже добавляют морепродукты, грибы, тофу, соевый творог, овощи. Наваристую похлебку разливают по пиалам. Это кушанье особенно популярное среди борцов сумо. Любят люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом. В целом же будничная японская кухня редко способна восхитить иностранца. Пожалуй, единственное исключение – якитори – шашлычки из куриных грудок в пряном сладковатом соусе. Только их, да еще печеный батат – напоминание о пионерских кострах, я охотно ел на японских улицах. Жители страны восходящего солнца – народ весьма падкий на моду. В какое-то время на ее гребне оказываются то китайские, то французские, то итальянские, то корейские рестораны, то американские гамбургеры и хот-доги. Но все это японец ест для разнообразия, а в своем повседневном рационе – неизменно возвращаясь к японской кухне. Однако даже она способна интегрировать в себя заморские влияния, примером чего могут служить сукияки и темпура.